и в трактир и уселись за свободный столик. Бойцы быстро заказали мясо на углях и пиво, а демоны постепенно продолжили разговаривать между собой и хвастаться достижениями. «Эй, люди!» — хохотнул один из них. «Можете рассказать что-нибудь интересное? Как вы убегали, прятались, плакали от страха? Ну расскажите, нам же тоже интересно, чем вы живете!» «А я сейчас расскажу». Художник поднялся со своего места. «Знаете, что такое гореть в самолете заживо, а потом восстать из пепла и снова броситься в бой? О, вы ничего такого не знаете. А когда падаешь телом на гранату, чтобы прикрыть товарищей, она взрывается один раз, затем второй. Двойная, сука, граната. Знали, что такие бывают? Вот и я не знал». Он говорил все громче, тогда как демоны заткнулись и удивленно хлопали глазами. А потом встаешь, смотришь на свой просаженный доспех, терпишь невероятную боль от переломанных ребер и понимаешь, что гранату эту кинул твой же командир. Все почему? Потому что тренировки должны продолжаться не только на полигоне, но и в бою. Вот почему. «Или когда забиваешь пенек в дуло вражеского танка», — расхохотался Игорь. «А танкист тебя видит, падла. Строчит из пулемета, но ты все равно забиваешь как можно глубже, чтобы тебе его потом куда-нибудь не забили». «Или когда тебя заваливает землей в окопе», — рыкнул Брак. «И ты копаешь, копаешь, а выкапываешься уже во вражеском окопе. И тогда уже и их очередь, сука, копать». «Да тише вы, братцы! Чего завелись?» — поднял руки один из демонов. «Мы же просто поинтересовались! Успокойтесь!» «Ну как вам? Понравились наши истории?» — взревел художник, схватив его за рога и подтянув к себе вплотную. «Очень понравились, конечно!» — пискнул тот. «Или вы все-таки имеете что-то против людей, а? Вот ты имеешь что-то против людей?» Взревел Игорь, указывая на случайного демона. «Да мы просто поговорить хотели! Байки потравить, анекдоты! Не заводитесь так! Чего вы сразу это самое?» На этом мои бойцы начали успокаиваться, ведь им вне очереди принесли поесть. А вот завсегдатые таверны стали разговаривать куда тише. «Бать!» Молодой демон толкнул локтем своего отца. «Помнишь, я говорил, что хочу быть охотником на людей? Так вот, я передумал. Лучше как дядя, буду золотарем». «Правильно, сынок. Я вот тоже решил профессию сменить», — кивнул он. «Пойдем, что ли, мать обрадуем?» Глава 10. Ну все, вот так выходные и закончились. Мы прекрасно провели 2 дня в демоническом городе и за это время даже успели подраться несколько раз. Точнее, не совсем мы. Просто Игорь так хорошо рассказывал о своих подвигах, что его не смогла оставить без внимания одна демоническая баронесса. Она сидела у него на коленках, и они мило ворковали о чем-то своем, безумном. А в это время в трактир заглянули местные аристократы. Они сразу начали унижать человеческий род, а я даже не стал вмешиваться. Иногда наблюдать куда интереснее, чем действовать самостоятельно. Это как смотреть хоккей. Пусть я не пробовал играть в него, но сидеть на трибунах куда удобнее и веселее. Ведь параллельно можно еще и пиво пить и кричать что-нибудь во всю глотку. В общем, наш короткий отпуск подошел к концу. И вот мы вернулись в родную часть. Появляться сразу в бастионе не стали и решили пройти, как все, через контрольно-пропускной пункт. «Костя!» — поприветствовал меня часовой. «Ты вовремя! Тебя Лежаков ищет с самого утра. Очень просил зайти к нему, как только вернешься». «Ну вот, я вернулся. Можешь к нему зайти». Пожал я плечами и направился к себе в бастион. «Не, Костя, он тебя просил зайти». «На задание хочет отправить, да?» Вздохнул я, ведь у меня в наметках уже есть несколько интересных вариантов, и хотелось бы заняться ими. «Говорит, что-то там твои учудили, пока тебя не было», — пожал плечами тот. «Больше ничего не знаю». «И что они могли учудить, если я отправил их тренироваться? Хотя отправил я их всего на один день, а второй день уже по их усмотрению. Но это такая ловушка, очень хотелось проверить, будут они бездельничать или продолжат тренироваться без моего приказа». «Погоди, не могу понять. Они на задание, что ли, пошли и там передохли все? Хотя нет, бред. Я же с ними некроманта отправил. Так что даже дохлые, они бы вернулись», — почесал я затылок. «Говорю же, подробностей не знаю», — развел руками часовой. «Но все живые вернулись. А что они там учудили, это уже у Лежакова спрашивай». «Ну и ладно. Отправил своих отдыхать от отдыха и готовиться к чему-то сложному и веселому. Пока не решил, пойдем мы на задание или на тренировку, но как-то размяться надо обязательно. А сам отправился в штаб и там заглянул в кабинет генерала». «Константин!» Лежаков бросился прятать какие-то секретные черные папки в сейф. «Ты бы хоть ради приличия стучал, что ли?» «Ой, да чего я там не видел?» Махнул рукой и уселся в кресло напротив рабочего стола. «Чего хотели-то?» «Чего хотел? А много чего хотел!» Нахмурился он. «Я в этой жизни многое повидал, но это уже перебор. Нельзя так, Костя! Понимаешь? Так дела не делаются. Ты уж постарайся, как командир, как-то повлиять на ситуацию». «Да что случилось-то?» Возмутился я, а то все на что-то намекают и ничего по делу не говорят. «Смотри, что случилось!» Он достал телефон и показал мне фотографию на экране. «Так-то ничего необычного. Просто солдаты предпенсионного возраста, все седые и какие-то унылые». «Это одни из лучших бойцов!» «Молодцы какие! Уже на пенсию пора, они все воюют». Похвалил я целеустремленность этих дедушек. «Какую пенсию? Им и 30 лет нет! Они были нормальными до этого задания!» Ударил по столу Лежаков. Он еще некоторое время пытался отдышаться, прийти в себя и успокоиться, но ничего из этого не вышло, и потому вскоре генерал продолжил свой рассказ. «Была мощная атака со стороны новосов. Никто не ожидал, что они будут бить в том направлении, и потому они прорвали первую линию обороны. В общем, если не вдаваться в подробности, у нас набралось много раненых, а эвакуировать их с передовой было некому». «Так я тут при чем?» Все еще не понял, к чему он клонит. «Ты плохо влияешь на людей», озвучил прописную истину Лежаков. «Не знаю, какой черт дернул капитана Свиплова и за какую часть тела, но он решил выдернуть твоих бойцов и попросил их помочь в эвакуации раненых. Забросил в ближний тыл и оставил их там. Ну что, представляешь, что дальше было?» «Надо полагать, они справились?» — почесал я затылок. «Иначе и быть не может, так как мои бойцы всегда справляются с любыми задачами. Все-таки слабаков у нас нет, и в эвакуации участвовали боевые боты в количестве 3 штук, а это уже само по себе грозная сила. Но помимо этого, там был садист, эстрада и, разумеется, наш новый штатный некромант Игнат». «Справились! С отличием!» — взревел генерал. «Особенно этот твой Игнат. Хотя, чего я рассказываю? Вон, лучше видео посмотри!» Он поковырялся с минуту в своем телефоне и вскоре показал мне экран. А там все совершенно нормально. Лежат раненые, повсюду пальба, взрывы. Боевые боты крошат новосов, отгоняют их подальше. А покрошенные новосы сразу после смерти встают и бегут уносить раненых имперских солдат. Те брыкаются, кричат, пытаются вырваться. Но ходячим мертвецам на это плевать. У них есть задача эвакуировать всех выживших, и они эту задачу выполняют. «И что не так?» — не понял я подвоха. «Что не так?» — схватился за голову Лежаков. «Он еще и спрашивает, что не так?» «А чего они такие нежные? Это же демоны войны! Они не должны так реагировать на мертвецов!» — возмутился я. «В том-то и дело, что это подкрепление из соседней части! Костя, они не демоны войны, а нормальные люди, обычные солдаты! И знаешь что?» «Даже не представляю», — пожал я плечами. «Но в любом случае это пойдет им на пользу. Они стали сильнее, смелее, выносливее, повысили свои навыки. Разве плохо?» «Повысили, да. Стали мощнее. Тут не поспоришь», — кивнул Лежаков. «Но уволились в тот же день из армии. Из 600 человек всего 14 продолжили службу, да и те перешли к нам. Что я скажу генералу Зимову? Я ведь занял у него лучших его бойцов!» «Ладно, понял я. Не надо объяснять», — махнул я рукой. «Но как мне на них повлиять? Каждый воюет как может. Все-таки это армия. Я позволяю им самостоятельно принимать решения в экстренных ситуациях». «Да ради императора! Воюйте как хотите!» — воскликнул Лежаков. «Но хотя бы спасайте других по-нормальному! Чем они заслужили такую участь?» «Я подумаю, конечно, что можно с этим делать, но тут надо разговаривать с ними, а не со мной». В этот момент послышались выстрелы, и мы подбежали к окну. А вскоре выстрелы прекратились, и послышались крики, мол, не стреляйте, свои! Ну и спустя еще минуту главные ворота базы распахнулись, и внутрь забежал здоровенный дохлый медведь со слипшейся шкурой и повреждениями по всему телу. Он постоял некоторое время, потужился и срыгнул нескольких раненых бойцов, после чего просто улегся, а следом в ворота заехал на багги Игнат. «Ко мне его!» — стиснув зубы, процедил Лежаков. «Прямо сейчас! Приведите этого придурка! А раненых срочно к психиатру!» «Может, в лазарет?» — поинтересовался кто-то по рации. «Сначала к психиатру, потом в лазарет!» — выпалил он и задумался на секунду. «Меня тоже теперь к нему запишите! На вечер!» Мы посидели, подождали, и вскоре в кабинет вежливо постучался Игнат. «Ты чего устроил, утырок?» Сразу обрушился на него руганью Лежаков. «Зачем ты заставил дохлого медведя жрать бедных бойцов?» «Так я дырочек в животе наделал, чтобы воздух не кончился», — замялся он. «Задача выполнена максимально эффективно, как меня и учили». «Кто учил?» — прищурился генерал. «Командир!» — без запинки ответил Игнат. «Костя, так и знал!» — рыкнул Лежаков. «А то я и думаю, почерк очень знакомый. Как вообще до такого можно было додуматься?» «Согласен, товарищ генерал, это гениально! Я бы сам в жизни не догадался, что так можно!» Вытянулся по струнке некромант. Тогда как я сидел и смотрел в другую сторону, искусно изображая из себя шланг. «И как же хорошо, что я передал Константину управление над медведем!» «Тихо!» — шикнул я, и Рэмбо наступил Игнату копытом на ногу, чтобы тот сразу заткнулся. «Ладно, товарищ генерал, мы все поняли. Я обязательно повлияю как-то на него». «А вот не надо больше влиять. Я понял, в чем проблема. Уже повлиял. Этого достаточно». На этом мы поспешили покинуть кабинет, пока Лежаков окончательно не вышел из себя, и мы отправились в сторону бастиона. «Лежаков злится на меня, да?» — потупил взгляд Игнат. «Ой, с чего ты это взял?» — усмехнулся я. «Все хорошо. Может быть, это потому, что мой дар — зло?» Еще более понуро пробубнил некромант. «Ничего ты не понимаешь!» — похлопал я его по плечу. «Главное — это спасти человека, а способ совершенно не важен. Вот мне, например, как-то пришлось даже убить человека, чтобы его спасти. Нормально? Нормально. А ведь люди были почему-то против. Я бы тоже возражал. Просто там ситуация была сложная», — махнул я рукой. «Но это еще что? Вот есть у меня один друг, лекарь. По сравнению с ним, мои методы мягкие и нежные. Он любит помогать людям и желает им всего наилучшего. Вот только они не всегда хотят, чтобы он им помогал. Бывало, что его звали в критической ситуации на помощь. Он приходил, а пациент пытается сбежать и умоляет, чтобы его не лечили. Мол, у меня всего лишь 9-я степень магического отравления. Само пройдет». «Хе!» — усмехнулся Игнат. «А что такое 9-я степень магического отравления?» «Представь себе, даже не знаю», — задумался я. «Берешь человека, бросаешь в ядерный реактор, хорошенько взбалтываешь и включаешь огромный блендер. Примерно так выглядит 9-я степень магического отравления. И, как ты понял, само такое обычно не проходит. Думаю, описал максимально приближенно к реальности. В общем, он вроде бы лечит и делает хорошее дело, но делает его своеобразно. Если болит голова, значит, надо сломать палец. Так пациент сразу забудет про свои жалобы и отвлечется на другие». Некоторое время мы шли молча, а Игнат был полностью погружен в свои мысли. «Командир!» — одернул он меня. «А подскажешь еще какую-нибудь идею? Просто фантазия у меня совсем скудная, а твои идеи гениальны. Одна лучше другой. Вот как можно было додуматься провернуть такое с медведем? Я впервые узнал, что от моего дара есть хоть какая-то польза. Все говорили, что мой дар ужасен, и сам я неправильный. Знаешь, что мы сделаем, чтобы как-то тебя подбодрить?» Я толкнул его в плечо. «Мы сходим на задание. Это всегда помогает развеяться и развить воображение. Рэмбо, сообщи нашим». «Рэмбо?» — не понял Игнат. «Не обращай внимания», — отмахнулся я. «Как раз, когда мы пришли, отряд уже выстроился при входе в бастион, готовый отправляться на любое задание». «Ну, командир, почему так?» — возмутился Игорь. «Я только прилег, только берцы скинул. Что за херня опять?» У меня аж бровь на лоб уползла от удивления. «Ой!» Он только что понял, что сказал явно что-то не то. «Вот я дурак! Извини, командир! А знаешь, я даже не против, чтобы вы все ехали на технике, а я бежал пешком за вами. Разомнусь хотя бы, берцы разношу. Я же не устал совсем, дурачком просто родился. Такое бывает». «Во! Это уже правильные слова», — похвалил я его. «Тогда можешь бежать за нами, я не против. И ящики с патронами понесешь, чтобы технику не нагружать». «Серьезно, бежать придется?» — потупил он взгляд. «Ну так ты сам предложил», — развел я руками. «А мне такие идеи по душе». Получить задание не составило труда, ведь новосы все еще пытаются продолжать наступление. Так что тут и там постоянно возникают стычки и самые настоящие баталии. Меня заинтересовало одно место, где совсем недавно произошло масштабное сражение. Вскоре мы прибыли туда и остановились в нескольких километрах от укреплений новосов. Окопались они знатно и в ближайшее время планируют продвигаться вперед, чтобы окопаться уже здесь. Такая тактика у них — потихоньку продвигаться в сторону Воркуты и постоянно рыть окопы, чтобы выбить с занятых позиций их было уже не так просто. Что ж, эта тактика работает. Таким образом, они продвинулись вглубь уже почти на десяток километров, и даже если их начнут выбивать, отступать они будут на уже подготовленные ранее позиции. Тут этих окопов несколько рядов, потому отходить они могут медленно и довольно безопасно. «Ну, а теперь поднимай всех!» — развел я руками, указывая на недавнее поле сражения. «Даже наших?» — удивился Игнат. «Наших уже давно забрали», — вздохнул я. «Да и было их тут совсем немного. Новосы пытались штурмовать, но получилось у них так себе, так что поднимай их, пусть назад идут». Игнат закрыл глаза, подготовился и начал творить свою темную магию. Вокруг один за другим поднимались на ноги замороженные трупы и выстраивались ровными рядами, ожидая, когда их повелитель закончит работу. «Все? Больше не можешь?» — уточнил я, когда наш некромант зашатался и чуть не плюхнулся на землю. «Потом еще попробую», — выдохнул он. «А с этими что делать?» «До окопов тут километра три», — прикинул я примерно. «Пойдем штурмовать, что еще делать?» «Но их там несколько сотен!» — возмутился Игорь. «А нас несколько человек!» «Вот насчет этого не переживай. У меня в голове уже родилась прекрасная идея, и теперь мы просто обязаны притворить ее в жизнь. Но прежде чем начнем штурм, прикажи зомби раздеться». «Что? Зачем?» — удивился Игнат, но приказ мертвецам все равно передал, так что те послушно начали сбрасывать с себя одежду. «Ничего ты не понимаешь в психологических атаках», — вздохнул я. «Это же главное оружие некромантов!» «Впрочем, ладно, обучим». Командир элитного отряда неотступных сидел во временном штабе и изучал карты. Его отряд отразил уже 4 атаки и смог продвинуться вперед. Сейчас практически завершены работы по возведению укреплений, и совсем скоро можно будет продолжить захват территорий. Вот он и составляет планы будущего наступления. Да, противник в прошлом бою практически не понес потерь, но это не проблема. Еще понесет, когда его загонят в угол. Главное, что постепенно враг выматывается, тратит ресурсы и время. Да, последняя атака позволила выиграть время для закрепления на позиции, и теперь выбить их отсюда невозможно. Неотступные всегда следуют именно такой тактике. Они продвигаются не спеша, но всегда только вперед. Никогда еще в истории этот отряд не сдавал своих позиций. Потому он и считается элитным. Люди заряжены и готовы сражаться. Все-таки каждый из бойцов начинает службу уже в 12 лет. Все они прекрасно обращаются с оружием, умеют выполнять любые приказы. Все храбрые, мощные. Неспроста их назвали неотступными. «Тревога!» Послышался панический крик из рации, и мужчина сразу рванул на улицу. Он выскочил из командного пункта и побежал по окопам в сторону криков и звуков беспорядочной пальбы. «Доложить обстановку!» — приказал командир. «Я не понимаю! Не могу! Руки не слушаются! Отступаем!» Панические крики звучали все чаще, и бойцы начали в ужасе бросать свои позиции. «Вы чего, твари? Куда?» — зарычал мужчина. «Там мертвые!» «Так убейте их!» «Они бессмертные! Их не убить! А еще они ужасные!» Бойцы так и продолжили убегать, тогда как командир мчался навстречу врагу. «Это позор! Держать позиции! Неотступные не отступают!» Рычал он и вскоре добежал до первой линии обороны. А выглянув из окопа, Командир своими глазами увидел толпу мертвецов, совершенно голых и почему-то злобно улыбающихся. «Нет, бред какой-то!» Прогнал дурные мысли командир и выхватил автомат. Хорошенько прицелившись, он выпустил целый магазин в ближайшего зомби. Вот только пули отскакивали от него, словно кто-то несет перед ним невидимый щит. Второй магазин тоже не причинил ему никакого вреда, лишь заставил улыбаться еще шире. А вот третьего все-таки хватило. Так что вскоре мертвец по частям упал лицом в снег. Но их тут 200, не меньше. «Отступаем!» Скомандовал он и бросился назад, понимая, что все уже давно отступили на вторую линию обороны. Но это не беда. Неотступные продвигаются медленно, и потому на пути мертвецов есть еще минимум две линии, через которые они уже вряд ли смогут пройти. Только сейчас он понял, что так напугало его солдат. Все-таки, если на тебя бегут обычные зомби, всегда становится понятно, что будет, когда они до тебя добегут. Как минимум тебя попытаются сожрать или разорвать на куски. Это вполне нормально. А что будут делать эти улыбчивые, голые зомби? Вот тут вопрос уже куда сложнее. И проверять это на практике почему-то никто не хочет. Глава 11. «Мы что, действительно полезем в форт?» — в очередной раз уточнил у меня Игнат. Все-таки три линии обороны удалось прорвать, на удивление, быстро и легко, так что он не мог поверить в такой успех. «Ну да», — пожал я плечами. «А что, тебе сложно, что ли?» «Не сложно, а страшно», — честно признался он. «И вообще, командир, я должен тебе признаться, на самом деле я плохой некромант». «Почему же? Вон сколько зомби поднял. И смотри, насколько они эффективны!» Указал я в сторону штурмующей позиции толпы. «Мертвецы даже танки вскрывают. Правда, делают это в основном при помощи инструментов. Отвертки, ключи, кувалды. Разбирать танки куда эффективнее, чем взрывать их». «Просто у нас тут около 4000 мертвых!» Замялся Игнат. «А я поднял всего 200 из них. Откуда остальные, даже не представляю. И, кажется, они меня не слушаются». «Что за глупости?» — махнул я на него рукой. «Вон, возьми под контроль ту группу и прикажи присесть». Некромант закрыл глаза и напрягся, а я толкнул в плечо Рэмбо. Так что спустя всего секунду они действительно уселись на снег, не обращая внимания на обстрел со стороны форта. Вскоре первые мертвецы добрались до стен и начали забираться наверх. По ним тут же стали работать тяжелые пулеметы, и штурм перешел в горячую фазу. Тогда как мы все так же стояли поодаль и просто наблюдали за происходящим. «Нет, ну правда же не слушаются!» — снова возмутился Игнат. «Я им сказал обойти укрепление справа, они налево побежали». «Ну, бывает такое», — развел я руками. «Смешанная команда просто». «Да-да, именно смешанная. И замаскировать своих демонов под зомби было отличной идеей. Никто пока не понял, в чем подвох. Только Игнат начинает догадываться». «Да не должно оно так работать», — замотал он головой. «Почему же?» «Как минимум потому, что вон тот зомби только что применил технику огненного удара», — воскликнул Игнат. «Видишь? Бронетранспортер горит. Его работа!» «Ну так радуйся. Ты поднял способного зомби!» Похлопал я его по плечу. «А это что? Чего тебе опять не нравится?» Вздохнул я, бросив усталый взгляд на некроманта. «Ко мне зомби только что подошел. Сказал, подвинься, и спокойно побрел дальше!» Схватился за голову Игнат. «Это тоже разновидность зомби такая». Я укоризненно посмотрел на Рэмбо. Называется «Особо тупой». Ладно, штурм форта — это весело. И наблюдать за этим можно хоть сутками напролет. Но у меня в голове родилась прекрасная идея, и теперь она не дает мне успокоиться. Ну все, теперь не могу стоять тут без дела, и хочется пойти вытворить что-нибудь. Взял с собой художника, и вместе мы отправились на базу, где я сразу заглянул в кабинет Лежакова. «Ты чего?» — удивился он, отвлекшись от подписания каких-то документов. «Если вкратце, то мы почти захватили форт», — доложил ему последние новости. «Но это не так важно». «Погоди», — перебил он меня. «Какой еще форт? Ты же вроде на разведку должен был идти». Нахмурился генерал, вспоминая, какое задание было выдано моему отряду. «Ну да, мы пытались разведать, но на пути оказались враги», — пожал я плечами. «Они мешали проводить разведку, и нам пришлось их устранить. А там как-то само так получилось, что мы дошли до форта». «Какого форта?» — все еще не понял Лежаков. «Тебя ведь отправляли в 4-й сектор. Откуда он там взялся вообще?» 4-й сектор довольно большой, а квадрат в задании не был указан. Сколько раз я говорил о том, что задание всегда должно звучать максимально четко, как в демонологии, так и в военном деле. Трактовок у приказа не должно быть больше одной. Так что траншеи уже захвачены, теперь остался только форт, но это вопрос времени. «Какие траншеи?» — замотал головой генерал. «Как захватили? Погоди, но если вы их захватили, надо же подкрепление туда отправить. Больше людей, а то новосы захватят их обратно». «Не захватят. Они даже из форта не вылезают. Боятся», — отмахнулся я. «Ты так и не сказал, какого форта? Не помню в 4-м секторе никаких фортов», — нахмурился он. «Да вот этого!» — ткнул пальцем в карту, а Лежаков выпучил глаза. «У меня даже видео есть оттуда». Достал телефон и показал ему, что там творится на самом деле. «О как!» — почесал голову генерал. «Вот почему некромантов никто не любит. Я, если честно, никогда их в бою не использовал и правильно делал». «А зря!» — помотал я головой. «Нормальные ребята, и работать с ними одно удовольствие. Особенно при минусовых температурах». Лежаков вопросительно посмотрел на меня. «На морозе трупы не так воняют». «А, ну да, логично», — согласился он. «Один вопрос, Костя. Почему один зомби из гранатомета палит, а второй на него орет? Может, я и не сведущ в некромантии, но это правда как-то странно выглядит». «Не вижу ничего странного. Действительно, я уже давно обучил бесов и демонов пользоваться современным оружием. Орать они умели и до этого, так что все выглядит совершенно буднично и нормально. Просто зомби развитые, плюс их полностью контролирует Игнат. Он и стреляет, и орет, но это все не важно. Я пришел не для того, чтобы хвастаться. Точнее, не только для этого. Давайте представим гипотетическую ситуацию, когда мы берем и захватываем Олигорск. Ну, военный городок, расположенный в 5 километрах за фортом. Так вот, вы бы согласились на такую операцию?» «Какой Олигорск, Костя? Ты рехнулся!» — расхохотался Лежаков, но вскоре понял, что я говорю это совершенно серьезно. «Это бред полный, Костя! У нас ресурсов не хватит! Это невозможно! Мы полгода пытались хотя бы пробиться к нему, но даже траншеи не преодолели, не говоря уже о форте. А про город и говорить бессмысленно!» «А если я скажу, что там сейчас не все боевые силы, и значительная часть ушла в пустоши на какое-то важное задание?» — улыбнулся я. «М? Уже заманчивее звучит?» «Да пусть они хоть все свалят, Костя! Это военный город!» — воскликнул он. — «Его невозможно захватить силами одной части, да еще и без подготовки. Нам потребуются годы на подготовку, а за это время силы вернутся обратно. А если я все-таки скажу, что могу его захватить, но нужно будет пойти на некоторые жертвы? Я так и продолжил гнуть свою линию. «Даже не думай об этом! Какие еще жертвы?» — взревел он. «Не-не-не, вы не так меня поняли, товарищ генерал», — запротестовал я. «Не те жертвы, о которых вы подумали. Я не собираюсь проводить жертвенные ритуалы и приносить человеческие жертвы. Так уж и быть, даже пентаграмму седьмого круга призыва чертить не буду. Пока что я про сопутствующие жертвы во время штурма говорю. Всякое ведь бывает». «Седьмой круг? Что?» — не понял Лежаков, и стоило мне открыть рот, как он поднял руку. «Неважно! Не надо мне этого знать! Да и говорил я как раз про человеческие жертвы в бою!» «А, про человеческие все-таки! Мы явно друг друга не понимаем и говорим о разных вещах. Не, этих, скорее всего, не будет. Суть совсем в другом, товарищ генерал. Просто если вы даете согласие, то придется кое-чем пожертвовать. Скорее всего, но это не точно». «Костя, повторяю, даже не думай!» — помотал головой Лежаков. «Это бессмысленно даже обсуждать!» «Ну так я гипотетически интересуюсь», — развел я руками. «Ладно, давай представим». Он прокашлялся и сделал спокойное лицо. «Смотри, Костя, я даю тебе любые полномочия. Можешь делать что угодно и использовать все ресурсы демонов войны и приданных частей. И что будешь дальше делать? Гипотетически, разумеется». «Не знаю. Придумаю что-нибудь», — пожал я плечами. «Так я и думал», — заключил генерал. «Поэтому мой ответ тебе — нет! Это слишком рискованно и может иметь немало печальных последствий». «Ну и ладно, я хотя бы попытался». Потупил я взгляд и пошел прочь. «Вы хотя бы подкрепление тогда отправьте, а то парни траншеи там держат. Тяжело им». «Хорошо, Костя, это я могу», — кивнул Лежаков. «Рад, что мы поняли друг друга». Вышел из штаба и сразу написал сообщение в несколько чатов. Нашел берсерка, еще несколько таких же отбитых командиров и предложил им собраться в курилке. Катя тоже прибыла из своего отпуска и захотела присоединиться, так что отказывать ей не стал. И вот вскоре мы всей дружной компанией встретились в беседке. «Чего за спешка, Костя?» — сразу поинтересовался берсерк. «Я жрал, сидел. Пришлось котлету целиком в рот запихивать. Еле проживал». «Вопрос к Кате», — я посмотрел на нее. «Мы тут на одну операцию собираемся. Ты с нами?» «Конечно», — усмехнулась она. «Но это огромный риск. Ты должна это понимать», — предостерег Катю. «Эта операция безумна даже по моим меркам». «И что? Я согласна, не переживай», — махнула она рукой. Никто так и не понял, чего я такого задумал. Но после моих слов командирам стало интересно услышать подробности. Я и обрисовал, что шансов практически нет. Идти туда — форменное самоубийство, причем в извращенной форме. И вообще никто в здравом уме на такое не должен соглашаться. Возможно, именно поэтому согласились все и стали требовать еще больше подробностей. Пусть времени на подготовку остается все меньше, но я все равно вкратце рассказал примерный план действий и желаемый результат от операции. Все это время в курилке стоял дикий хохот, поэтому бойцы старались обходить это место по широкой дуге, а в итоге командиры дружной толпой пошли собирать свои отряды, экипироваться и получать оружие. «Запомните», — напоследок сказал я, — «у нас есть шанс войти в историю». «Хотя нет, не так. Мы обязательно войдем в историю. Вопрос только как. Или как дегенераты, которые решили сдохнуть красиво, или как дегенераты, которые по каким-то причинам не сдохли, хотя должны были. «Вы со мной?» «Костя!» — помотал головой берсерк. «Я не знаю, сколько психиатрических лечебниц отказались принимать тебя, но очень рад, что армия все-таки приняла. Конечно же, мы с тобой. И тут все такие же, пусть и не настолько пришиблены». Прошло совсем немного времени, и на плацу собралось порядка 200 человек. Все смеются, шутят, и каждый хочет поскорее отправиться на задание, чтобы вписать свое имя в историю. В историю, в которую все равно никто не поверит. Но мы-то все задокументируем. Этот момент у меня продуман. Нестройной толпой мы направились в сторону аэродрома. Но вскоре я немного отстал. Просто заметил построение на плацу и подумал, почему бы не подойти. Их же там не просто так построили. «Парни, а вы чего тут?» — поинтересовался я. «Кто такие? Почему я вас не знаю?» «Мы срочники», — ответил кто-то из бойцов. «Направлены сюда для распределения. Завтра отбываем кто куда». «Да ну!» — удивился я. «Разве к нам отправляют срочников?» «Действительно странно. Хотя, может, это воркутинские срочники? Тогда понятно. Ведь откуда их еще отправлять в более безопасные места страны?» «Вы служите не в демонах, верно?» — прищурился я. «И под кем ходите в таком случае?» «Нас пока не определили», — признался другой боец. «А вы, простите, кто?» «Я просто обычный старший лейтенант. Командир первого отряда», — махнул я рукой. «О, Колян, давай спросим!» Один боец одернул своего товарища. «Ну?» «Не, не надо», — замялся тот. «Но он явно крутой тип, точно знает», — не сдавался тот. «Ладно, сам спрошу. Товарищ старший лейтенант, а вы не подскажете, можно ли тут совершить подвиг?» «Что?» — опешил я от неожиданного вопроса. «Какой еще подвиг? Зачем тебе это?» «Просто в военкомате сказали, что если кто-то из нас совершит подвиг, то его сразу комиссуют», — пожал тот плечами. «А нам служить неохота. Жаль столько времени терять». «Да ну!» «Честное слово, у нас даже видео есть!» Закивали бойцы и протянули мне телефон. И действительно, там какой-то мужик в военной форме орет, мол, ха-ха, подвиг совершите, и я обещаю лично каждому из вас, что вы будете освобождены от службы. И дальше ржет. «Так вот, не знаете, где тут можно подвиг совершить?» — уточнили бойцы. «Это вы по адресу обратились», — хохотнул я. «Давайте за мной». Даже не думал, что какой-то дебил из военкомата может настолько удачно пошутить. Он ведь даже не подозревает, что теперь это для него не шутки. И если он в итоге попытается отказаться от своих слов, я лично проконтролирую, чтобы это у него не вышло. А подвиг они совершат, в этом можно не сомневаться. Согласиться отправиться на задание — это уже подвиг и достаточное основание для окончания срочной службы. И начало нормальной, настоящей службы. По контракту. Желательно по-черному, конечно же. Отправил запрос Деревянкину, чтобы тот вскрыл одно из моих хранилищ и вооружил бойцов. А следом мы побежали в сторону аэродрома. Меня интересовал один самолет стоимостью примерно в 700 миллионов. Так что прибежали мы к одному определенному ангару. Просто именно этот самолет идеально подходит для выполнения нашей задачи. Да и вместимость у него достаточно. «Подготовьте самолет к взлету! Быстрее!» — приказал я техникам, а те удивленно уставились на меня. «Какому еще взлету?» — нахмурился старший техник. «Где распоряжение? Это особо важное имущество. Им нельзя вот так просто распоряжаться по одному приказу старшего лейтенанта». «А старший лейтенант тут при чем?» Мотнул я головой и подошел к технику, показывая ему экран телефона. «Вот, смотри!» Включил ему видео, где сидит Лежаков, и совершенно серьезно говорит прямо в камеру. «Я даю тебе любые полномочия. Можешь делать что угодно и использовать все ресурсы демонов войны и приданных частей». На этом видео резко закончилось, а я убрал телефон в карман. «Ну что, ты хочешь оспорить слова генерала? Так пойдем к нему, скажешь ему в лицо это». Пожал я плечами и, взяв его под руку, направился в сторону выхода из ангара. «Не-не-не!» — вырвался он. «Теперь понял. Все нормально. На подготовку уйдет около 3 часов. Просто надо еще пилотов дождаться». «Каких пилотов? Он у нас уже есть!» — подвел ближе художник. «Заправь баки и открывай ворота. Больше нам от тебя ничего не нужно». «В смысле пилот?» — возмутился старший техник. «Для пилотирования требуется по меньшей мере 6 пилотов. Это же необычный самолет!» «Художник!» — вздохнул я. «Справишься?» «Да вообще насрать!» Совершенно безэмоционально проговорил он. «Хочешь, с закрытыми глазами полечу? Могу даже без рук. Приходилось как-то раз». Техники и правда справились довольно быстро. Лишь бы поскорее избавиться от нас. Так что вскоре машина поднялась в воздух и направилась в нужную нам сторону. Пару раз по пути в нас пытались попасть ракетой. Но такой самолет обычным оружием не сбить. Здесь установлены системы отведения ракет, энергетические щиты. И помимо этого, сам корпус достаточно прочный. «Слушай, а куда нам вообще лететь?» — поинтересовался художник. «Ты просто направление указал, а точные координаты не дал». «Да вон туда падай!» — показал я пальцем самое подходящее для посадки место. «А, понял. К новосам опять, значит?» — вздохнул пилот. «Ага, вон прямо в центр базы урони нас, а дальше как-нибудь разберемся», — оскалился я. «Самолет крепкий, авось не развалится. Может, даже летать потом сможет?» «Возможно», — пожал плечами художник. «Ну и давай туда рухнем». «Но, командир», — замялся он, — «раз уж мы все равно будем падать, можно я хоть использую экстренный сброс? Просто такая функция есть только на этом самолете, а я давно хотел попробовать». «Это что, вытряхнешь десант прямо над городом?» — нахмурился я. «Так-то идея неплохая, но...» «Нет, что ты! Просто веселая штука! Новосам понравится!» — оскалился он. Художник вкратце объяснил, что это за экстренный сброс такой, и мне в целом идея понравилась. До посадки оставались считанные минуты, так что я вышел в трюм и хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание сотен бойцов. «Минутная готовность, мужики! Пристегнитесь! Будет трясти!» Все опытные бойцы начали спокойно пристегиваться, тогда как срочники начали понимать, что пахнет жареным. И потому они носились из стороны в сторону, кричали и не могли понять, что им делать. «Нас не учили! Как пристегиваться? Что делать? А-а-а!» «Если не учили, то просто вспоминайте всех богов и молитесь!» — расхохотался я, да и все остальные посмеялись над шуткой. «Лабладут, выручай!» — послышался крик, и все разом повернулись на голос. «А что? В кого хочу, в того и верю!» Глава 12. Начальник форта стоял у бойницы и аккуратно поглядывал в сторону врага. Нет, он не боялся, просто не хотел получить шальную пулю в глаз, а то было бы очень обидно. Все-таки шансов у врага нет, и все его жалкие попытки штурма совершенно бесполезны. Форт так просто не взять. Здесь достаточно сил для успешной обороны, приличные запасы оружия и снарядов, прекрасные укрепления, да и людей хватает. Но если вдруг у вражеского некроманта хватит сил продолжать штурм подольше, это ему никак не поможет. Город близко, всего в нескольких километрах отсюда, и из него постоянно подходят подкрепления и подвозят патроны. Можно стрелять без остановки и крошить трупы сотнями, не переживая о том, что пулеметы в какой-то момент вдруг заглохнут. Подмога будет приходить ровно столько, сколько потребуется. «О, это что за дебилы?» — удивился командующий, завидев в небе здоровенный десантный самолет. «Но они же упадут! Хотя ладно, так даже лучше. Сбить его! Активировать ракетные системы!» — приказал он, и в ту же секунду в воздух взмыло несколько десятков ракет. Некоторые разорвались, не долетев несколько сотен метров. Другие ушли в сторону и поразили тепловые ловушки. Но какие-то все-таки настигли цель и разорвались рядом с корпусом. Самолет этого даже не заметил, ведь его защищали прочные щиты, да и корпус вот так просто не пробить. Но командующий знал про эту модель самолета и понимал, что ракет потребуется много. Так что он приказал лупить по самолету столько, сколько потребуется, и ни в коем случае не экономить ракеты. Тем временем махина не спеша пролетала над фортом, выдерживая все больше взрывов и теряя все больше энергии щитов. Казалось, что все это бесполезно. Вот только вскоре один из шести двигателей стал чадить черным дымом, отчего люди вокруг заликовали. «Ха! Еще немного, и мы его собьем!» — воскликнули они и продолжили запускать ракеты. Второй двигатель загорелся, и самолет начал менять траекторию, так что теперь и командующий тоже захохотал. «На четырех двигателях эта туша не полетит!» «Смотрите, она падает!» — рычал он. «Придурки! Не надо было сюда прилетать! Теперь разобьетесь!» Он продолжал хохотать, вот только вскоре примерно прикинул, куда приведет этот самолет нынешняя траектория падения. «Ой, нет, не падайте! Прекратить обстрел! Он же в центр Олигорска летит!» Стрелять-то прекратили, но самолет от этого падать не перестал. Правда, вскоре оказалось, что он и не падает вовсе, а просто садится. И перед грубой посадкой он произвел экстренный сброс, одновременно выпустив все снаряды из своих пушек. Они разлетелись хаотично в разные стороны и накрыли собой все вокруг, обратив центр военного города в руины. Тогда как командующий обороной форта уже забыл о том, что его штурмуют зомби. Он просто смотрел вслед подкреплениям, которые должны были прийти из города, но теперь развернулись и бежали в обратном направлении. Лежаков сидел за столом и аккуратно, не спеша, раскладывал пинцетиком мозаику. Не потому, что для него это хобби или высшее военное руководство дало команду сложить эту мозаику. Просто он хочет хоть как-то успокоить нервы, ведь другие методы давно не работают. Впрочем, этот метод тоже так себе. Поначалу вроде что-то получалось, а теперь не получается найти один элемент вот уже полчаса, и это жутко бесит. Просто ужасно, но пока еще Лежаков всеми силами держится, сохраняет самообладание. Хотя вены на лбу уже начали проступать и пульсировать. Но вдруг на глаза попался подходящий элемент мозаики и, оскалившись, генерал воткнул его в нужное место. Вот только он взял и не подошел. «Сдохни, мразь!» — взревел он и, резким движением выхватив пистолет из кобуры, выпустил в мозаику несколько пуль. Вот это уже сработало куда лучше. Сразу стало немного спокойнее. «Не думал, что что-то может бесить больше, чем Костя!» — удивленно проговорил Лежаков. «Товарищ генерал!» — в комнату заглянул посыльный. «По нашим данным, Костя взял железный капут, который вы говорили никому не трогать, и отправился на нем куда-то в сторону Новой Империи!» «Да, ошибся!» — нахмурился Лежаков и потер виски. «Поспешил с выводами!» «Вы о чем, товарищ генерал?» — не понял тот. «Все-таки Костя лидирует и снова обогнал мозаику. Теперь он бесит больше», — заключил он. «Не спешите с выводами, товарищ генерал», — вздохнул посыльный. «В части пропали все срочники, которые прибыли сюда на распределение». «И куда они могли деться? В самоволку ушли?» — рыкнул генерал. «В последний раз их видели, когда они вместе с Костей шли в сторону аэродрома и смеялись», — пожал плечами тот. «А чего они смеялись-то?» — нахмурился Лежаков. «Так он анекдоты травил». «Ну ладно, это все еще ничего не значит», — махнул он рукой. «Скорее всего, полетают и вернутся». «Или упадут на город Новосов, прямо в центр, например». Посыльный посмотрел на экран научного компьютера и побледнел, после чего перевел взгляд на генерала. «Но это я так, просто предполагаю». «Ну что, все живы?» Я кое-как выбрался из кабины в трюм и посмотрел на разбросанных всюду срочников. Послышалось чье-то мычание. Это значит, что как минимум один выжил. Уже достижение, все-таки посадка выдалась веселой. «Выжили, значит», — помотал я головой. «Не ссыте, исправим. Такой подвиг совершите, что про службу можно будет забыть. Художник, открывай люки! Всем на выход!» Опытные бойцы получили приказ и сразу бросились его выполнять. Им было скорее весело, ведь каждый знал, на что мы идем. Точнее, каждый знал Костю, и потому ничего сверх ожиданий пока не произошло. А ведь в прошлую нашу совместную вылазку они кричали, рыдали и просили, чтобы все это закончилось. И что потом? Потом им стало скучно. После побега из воздушного линкора «Новосов» мир вокруг вдруг стал пресным, безвкусным, блеклым. Не было в нем тех ярких красок и такой насыщенности. Рыкнули моторы легких броневиков, и десантные отсеки тут же были забиты бойцами под завязку. Ну а срочники пешком побегут, но к этому моменту все вокруг уже будет зачищено. Правда, им об этом никто говорить не будет. Хотели подвиг совершить? Пусть совершают. Техника рванула вперед и сразу попала под обстрел. Да и по самолету то и дело прилетало, но он стойко выдерживал все атаки. Только невидимые бесы после каждого попадания осыпались на землю и растворялись прахом, тут же возрождаясь где-то в домене. Самолет 700 миллионов стоит, а бесы практически бесплатны. Думаю, тут выбор очевиден. Самолет не стал стоять без дела. Как-никак, это действительно мощный десантно-штурмовой транспорт, и потому он оборудован всем необходимым для успешной высадки десанта. А что для этого необходимо? Правильно, хорошее прикрытие. Так что, прежде чем самому отправиться вместе с остальными на штурм, я разбросал срочников по специальным турелям. Кого-то в боковые, кого-то в верхние. Были еще турели, которые могут вести автоматическую стрельбу из спаренных пушек, но там уже занято. Срочники — это хорошо, но бесы у меня уже обучены пользоваться подобным оружием, потому они подходят для этих задач лучше. Кстати, о бесах. Их пришлось призывать заранее и в больших количествах. Ведь турели, даже если смогут подавить основные огневые точки противника, но спрятавшихся в руинах новосов они точно не найдут. Вот для этого и нужны бесы. Сразу после приземления они пробежались по ближайшим окрестностям и устранили главные угрозы, чтобы нас не изрешетили при выходе из самолета. «Турель не активируется!» Я уже собирался прыгнуть на последний броневик и верхом на нем красиво выехать из заднего люка самолета, как меня отвлек крик. Хм, и правда, не вылезает турель под правым крылом. Видимо, снаружи уперлась во что-то твердое или просто во время приземления заклинило механизм. Подбежал, хорошенько пнул по ней, но она лишь едва сдвинулась с места. Что ж, уже хорошо, если хоть немного двигается. потому для второго пинка напитал ногу демонической силой и с яркой вспышкой зарядил по турели. «Хм», — почесал я затылок. «Все, я без подвига останусь», — обреченно вздохнул паренек. «Ну почему же? Я приказал тебе управлять турелью. Значит,